Она опустилась затем на скамью и, прижав к своей высокой пышной груди розовый сверток, стала медленно покачивать его, радостно всматриваясь в гримаски сморщенного личика. Баюка ребенка, она, казалось, отплывала от нас в какой-то особый мир, недоступный для всех окружающих, где ее охватывала блаженная дремота высшего, ничем не омрачаемого счастья. В это мгновение, в своем простом летнем платьице, в домашней прическе, небрежно рассыпавшей кудри по ее плечам, с открытыми загорелыми руками, без украшений и драгоценностей, она вызывала во мне новое восхищение своим точеным обликом. Наталья Пушкина была в своей подлинной стихии. Она, казалось, достигла высшего проявления своего существа. Сколько ни приходилось мне впоследствии снова видеть эту первую красавицу Зимнего дворца, сумевшую заворожить своим холодом все мужские сердца Петербурга, от робкого камер-пажа до грозного императора. Она запомнилась мне навсегда в этом простом и тихом обличье счастливого материнства. В пестром архиве моих петербургских воспоминаний, в моей живой и разнолекой коллекции северных портретов, украшенной столькими знаменитыми профилями государственных деятелей, воителей и законодателей, я до сих пор неизгладимо храню чистые контуры этого бесстрастного женского образа, так неожиданно озаренного передо мной в этот летний вечер лучами заботливой ласки и сердечной нежности. Весною Петербургская гвардия была взволнована попыткой военного бунта. Вспышка оказалась единичной и была быстро подавлена. Но гвардейские офицеры были встревожены и готовились к большому политическому взрыву. «Император узнает, что такое вандейский шуан», — восклицал Дантес. «Я боролся за бурбонов, я буду сражаться за Романовых. Выше, выше знамя легитимизма. Помни, что ты в чужой стране, и что было бы безрассудно жертвовать жизнью для иностранной династии», — усмирял его воинственность осторожный Геккерн. «Ты забываешь, отец», — горячо возражал посланнику Дантес, «что революция, как и война, самый верный путь к возвышению и почестям. Откуда вышли все эти Бенкендорфы, Орловы и Чернышовы? Из последнего гвардейского возмущения. Пусть только вспыхнет мятеж в петербургском гарнизоне. На другой же день я флигель-адъютант Его Величества». Но революционная опасность оказалась преувеличенной. Вот что сообщал Барант в официальной депеше своему министру. «Во время учения офицер полка гвардейских гренадеров, недовольный маневрированием своего батальона, приказал ему войти в казарму. Один взвод не послушался команды и остался на месте. Вторичный приказ не внушил большого послушания. Выступил вперед унтер-офицер и от лица всех изложил жалобу против своего начальства, заявив, что взвод не двинется, если им не пообещают справедливого удовлетворения их претензии. Одну минуту казалось, что весь батальон склонен принять участие в этом мятежном упорстве. Тем не менее полковник приказал схватить зачинщика и всех упорствующих. Унтер-офицера приговорили к 6000 ударов палками, то есть к смерти.